1839 год. Рудольф. «Отец, ты что же, не идешь с нами на парад?» Рудольф переоделся. Пекарня вроде как уже должна быть заперта. Все работники ушли, но Давид все не мог собраться. Возился у печи, выметал золу, чистил духовку. «Вы идите», — проворчал он, — «а я сперва тут закончу». «Но в этом году впервые все гильдии идут на парад вместе. Такого прежде не бывало». Неужели его отец ничего не понял? В пекарне только об этом и говорили целыми днями. «В этом году у нас уже был карнавал», — отмахнулся отец. «Ну а что еще-то один? Разрядиться и давай ходить по городу, барабанами греметь». «Разрядиться? Это же цюрихские гильдии, это не шутовское шествие в колпаках с бубенцами и остроносых башмаках. Цюрихским гильдиям 500 лет. 500 лет назад цюрихские ремесленники отвоевали себе право заседать в городском совете вместе с дворянами и патрициями. Ремесленники, такие люди, как отец. На весеннем параде ремесленники каждой гильдии носили свой особенный традиционный костюм. Но только это точно не карнавальные костюмы, а участники гильдий неряженые. Ступайте, развлекайтесь, я еще здесь приберу». «Господи, отец, раз в год-то можно и тебе развлечься, ничего дурного. Между прочим, все важные люди в городе входят в гильдии. Неплохо было бы, чтобы нас, предпринимателей, заметили. Если сами не участвуем в шествии, так хоть посмотрим». «Тебе тоже хочется в гильдию?» — отец угрюмо поглядел на сына. «Нам бы это точно не повредило». «Еще как повредило бы». «Как это?» — не понял Рудольф. «Состоять в гильдии – это же честь». «Знаешь, сколько стоит такое шествие в костюмах? Сколько новые члены должны заплатить за вступление? Какие подарки с собой принести? Все равно, что деньги в окно выбросить. Слава богу, не берут кого попало». «Господи, да чего упертый? Многие об этом только и мечтают, а тебя еще и не пригласили, и ты уже отказываешься». «Ну и пусть торчит тут с метлой у печки. Зачахнуть прям ему здесь надо, пока весь город веселится. Такое событие раз в год, так нет же. За годы учений во франкоязычной Швейцарии Рудольф повидал множество католических праздников, парадов и шествий, и все они обычно заканчивались танцами или общим застольем. Календарь католических праздников то и дело звал выйти на улицы, встретиться, поболтать, обсудить новости и вместе поднять тост. Напротив, реформаторский Цюрих был скуп на светские мероприятия и праздники. Но и тех редких, что были, старому Шпрюнгли казалось слишком много. Всякий день должно было проводить за работой, за исключением одного дня в году, когда даже Давид брал выходной. Это был день покаяния и молитвы в сентябре. В этот день в семье Шпрюнгли не работали, только молились и каялись. Катарина уже ждала Рудольфа. Она была в красивом платье, в сине-коричневую клетку и подходящей к нему шляпке с дерзким петушиным пером. Платье, скорее всего, сшила сама или перешила старое. Катарина – искусная швея, да и со вкусом у нее все ладно. Точно знала, что ей подходит, и умела подчеркнуть достоинство фигуры, особенно узкую талию, тонкую и изящную, даже без тугой шнуровки. Рудольф привлек невесту к себе и поцеловал. «Ты все хорошеешь с каждым днем. Как тебе удается?» Катарина пожала плечами и улыбнулась. «Разве твой отец с нами не идет?» – спросил Рудольф. «Он уже там, с музыкантами». Некоторое время потребовалось на объятия и поцелуи, пока, наконец, влюбленные не вышли в переулок. Катарина поправляла волосы и завязывала шляпку. В конце Марктгассе встретились с аптекарем. Тот был в лазурном камзоле с золотыми пуговицами и белых чулках до колен. Чулки были перевязаны красным шнурком, который Флюкигер на ходу пытался развязать. «Мастер Флюкигер», — приветствовал Рудольф, — «что-то вы припозднились. Ваши коллеги уже шагают на параде. Они вас потеряли, должно быть». Флюкигер с незапамятных времен был членом гильдии корабельщиков и теперь одет был в их традиционный костюм. «А, молодой Шпрюнгли и его элегантная в клеточку Дульсинея тоже здесь», — отозвался аптекарь. «Мое почтение, сударыня». Аптекарь отвесил поклон и снова попытался развязать узел на колене. «Моя Гертруда слишком затянула узел на этой ноге. Если не ослабить, я останусь без ноги и вернусь домой калекой». «Погодите, я помогу». Катарина опустилась на колени, развязала узел, ослабила шнурок и перевязала заново. «Так лучше?» «Спасибо вам, доброе дитя мое. Вы спасли мне ногу». Они вместе побежали на Мюнстерхоф, откуда начиналось шествие. «Где твой отец, Рудольф? Все первые лица города собрались. Неплохо было бы и ему оказаться среди них. Гражданство он уже получил, теперь надо стать еще и членом гильдии». Лучше Флюкигюру не знать, что думает об этом отец. «Я бы мог быть вашим крестным отцом, так сказать. Мог бы рекомендовать вас в гильдию корабельщиков. И отца, и тебя». «Правда? Вы бы нас рекомендовали?» Рудольф знал, что без протекции и рекомендации ни в одну гильдию не вступить. Только пустое все это. Отец, как всегда, пожалеет денег на такое дело. Его пугают любые расходы. Аптекарь остановился и покачал головой. «Отец твой был бы глуп, ежели бы не воспользовался таким случаем. После покупки магазина и получения гражданства, членство в гильдии должно бы быть его следующей целью. Ему готовы преподнести входной билет, а он в ответ: «Нет, простите, дороговато». Невероятно. Старик Шпрюнгли не видит дальше собственного носа. Привык быть скрягой и никак не отучиться». «Да, он и вправду слишком бережлив», — подтвердил Рудольф. «А то и скуп. Мы еще не расплатились с долгами за магазин. Он не решается тратить». «Надеюсь, тебе-то решимости хватит. Ты бы хотел войти в гильдию, так ведь?» «А почему это так важно?» — спросила Катарина. «Мой отец тоже не член гильдии. Он музыкант и пожарный смотритель, и еще у него пара ремесел, и все не слишком почетные, и в гильдию его никогда не приглашали. Это все из-за парадов, ради праздников и собраний в доме гильдии». «Ну что вы!» — воскликнул Флюкигер. «Дело же совсем не в этом. Парады — это так, антураж для красоты. Здесь главное — дружба, связи, знакомства, возможность принимать решения среди влиятельных лиц города за закрытыми дверями. Находиться среди тех, кто имеет вес, авторитет, определяет политику и распоряжается финансами». Аптекарь снова остановился и стал яростно жестикулировать, подчеркивая важность членства в гильдии. «Все прочее – так, спектакль. Им можно наслаждаться или просто принимать в нем участие, наблюдать, учиться, разбираться в людях, улыбаться чужим причудам. Можно даже выпить лишнего. Не страшно. Потому что в гильдиях и на собраниях цехов царит свобода шута. Что бы там ни говорили или ни делали, за пределы гильдии ничего не выходит. В гильдии же все общаются совершенно непринужденно». С Мюнстерского моста, где уже толпились зрители, слышался конный топот. Шла конная гильдия. Играл оркестр, звенели литавры. Потом барабанная дробь. Шествие двинулось по городу. «А это правда, что новые члены должны дарить дорогие подарки?» – осведомился Рудольф. «У корабельщиков не так», — возразил Флюкигер. «Если отец не хочет тратить деньги, может накормить гильдию десертами из своей кондитерской после очередного банкета, например». Рудольф представил себе, как отец взорвется. «Что это за гильдия, коли не платит за оказанные услуги? Нам же надо на что-то жить. Что-нибудь в этом роде он бы наверняка высказал». «Отец в этом не слишком дальновиден. На будущее нам бы никак теперь побольше произвести, да побольше продать». «А как?» – спросила Катарина. «Лучше произвести немного эксклюзивного товара для клиентов побогаче и продать подороже». «Ах, так ты нацелился на публику побогаче. Таков твой план», – понял Флюкигер. «Недурно. А отец что думает?» «Не знаю. Он все пашет, пашет, не разгибаясь. На планы у него не остается ни сил, ни времени. У нас ни места нет, ни работников не хватает, на эксклюзив пока не выходим. Не хочу 20 лет выплачивать кредит и считать каждый грош, как отец. Он всю жизнь так прожил. Не для меня это. Шоколад хочу делать, наконец». «Только вот где?» – подхватила Катарина. «Именно», – вздохнул Рудольф. «И с кем? Персонала-то не хватает. Расширяться надо. Срочно. Богатые люди хотят лучшее и особенное. и я им как раз что-нибудь эдакое и хочу предложить. По доброй цене, чтобы и нам, и им выгодно. Вот эти-то самые люди, о которых ты толкуешь, и есть члены гильдии, заметил Флюкигер. Не только корабельщики разные. Отцу бы твоему теперь ухватиться за эту возможность, а не сидеть в своей конуре, поджавши хвост. «Вы нынче вышли в люди, ты и отец. Осталось только немного подороже себя продать, тогда и прибыль увеличится. Уж при Унгли добрая репутация в городе». «Глядите-ка!» Катарина указывала не на Мюнстерхоф, где трубили трубы и шли лошади, но в обратном направлении. Оттуда, сутулившись, приближался Давид Шпрюнгли. «Все-таки не усидел дома». Катарина помахала рукой будущему свекру, и он уже не мог незаметно смешаться с толпой, и пришлось подойти к своим. Флюкигер от души похлопал соседа по плечу. «Шпрюнгли, вы хоть и не корабельщик, а кондитер, однако же старинная достопочтенная гильдия корабельщиков желает видеть вас в своих рядах. Не присоединитесь ли? Вам не придется для этого ни строить лодку, ни вносить в гильдию целый капитал». «Всего лишь небольшой фуршет для членов гильдии с парочкой ваших волшебных десертов. Но что скажете?» И аптекарь снова похлопал соседа по плечу и подмигнул Рудольфу. Рудольф затаил дыхание. «Не пошлет ли отец Флюкигера куда подальше в своей обычной манере?» «Флюкигер, чем я заслужил столь высокую честь?» – осторожно осведомился отец. «Вы трудолюбивый и порядочный человек, Шпрюнгли, и никогда ни в чем не провинились. Вы трудно начинали 40 лет назад, но пробились, и нынче уважаемый гражданин Цюриха и предприниматель. У вас весьма энергичный сын и обворожительная будущая невестка. Они продолжат дело вашей жизни. Так что кому же еще такая честь, ежели не вам?» И Флюкигер легко поклонился. Ох, и хитер же этот Флюкигер. Все, опутал отца сетью, не выберется. «Обсудите сперва ваше предложение с вашими коллегами, Флюкигер. Ежели меня и вправду хотят пригласить, отказываться не стану». Давид криво усмехнулся. Катарина улыбнулась Флюкигеру. Полдела сделано. И подхватила Рудольфа под руку. Барабанная дробь и мурашки по спине. «Начинается!» — воскликнула Катарина и указала на первую группу, возглавлявшую процессию под звуки барабанов и труб, в лазурных и алых камзолах со сверкающими золотыми пуговицами. «Да это же мои!» — крикнул Флюкигер и во весь дух помчался догонять процессию. Фрэнни. Когда Каспар Аман открыл Фрэнни дверь, она с порога услыхала всхлипывание на кухне. «Ну-ну, что стряслось?» Катарина просила подругу еще раз прийти на последнюю примерку платья. В отеле у Баура столько было работы, что Катарина снова похудела на пару фунтов, и платье на ней снова болталось. «Она тебе сама скажет», — отец Катарины пожал плечами. «Ты чего тут плачешь, сидишь?» Катарина рыдала, не в силах выговорить ни слова. «Разве тебе не положено теперь радоваться?» Фрэнни обняла подругу и успокаивающе погладила по спине. «Ну, рассказывай, испортила платье, дырка, шов разошелся, что?» «Нет, все не то». «Что же ты его не надела? Мы же хотели поглядеть, как сидит. Ты еще похудела?» «Опять нет». «Поправилась?» «Да что ты!» — стенала Катарина. «Отменили!» «Что отменили?» «Свадьбу». «Кто, Рудольф? Не верю». «Ты у себя на фабрике не слышала, что ли?» «Нет, я к тебе бежала. Что стряслось-то?» «Говорят, за городом, в Фефиконе, собралась целая толпа мужчин, идут на Цюрих, вооруженные. Большой совет города заседает, решает, что делать». «Городская самооборона собирает отряды», — добавил отец Катарины. «Ждут нападения на город». «Гости, приглашенные на завтра, хотят уехать из города, иные собираются сидеть по домам и забаррикадировать двери. Никто не придет на свадьбу, будет стрельба». Катарина высморкалась и снова зарыдала. «Кто будет стрелять-то?» – недоумевала Фрэнни. «Мы, рабочие, собираемся всякий месяц, но никто и не думал стрелять». «Так там и не фабричные рабочие сошлись с оружием-то. Это крестьянский бунт, ландштурм», — объяснил Каспар Аман. Примечание: ландштурм. военнообязанные запасы из лиц старшего или непризывного возраста. «Деревенские?» Фрэнни совсем была сбита с толку. «А им-то чего надо? Они-то чего?» «Им правительство города Цюриха, то ли слишком либеральное, то ли слишком радикальное, поди их пойми. И вроде как у них прав мало, ничего не решают, когда обо всем кантоне речь идет. Что все только городские решают, только цюрихцы, а их сельских не спрашивают. Городской совет на них плевать хотел». «И они ничего лучше-то не придумали, кроме как вооружиться? Откуда у них вообще оружие?» – удивилась Фрэнни. «Да какое там оружие-то? Вилы да косы у них», — отвечал Каспар. «Но пара охотничьих ружей нашлась ржавых». «И что теперь будет?» — спросила Фрэнни. «Подождем теперь. Либо сами разойдутся, либо отряды самообороны их разгонят». «Как бы то ни было, о свадьбе можно забыть», — плакала Катарина. «Так ведь они же за городом», — увещевала Фрэнни. «Может, там и останутся». «Да уж, кабы не снесли городские укрепления, они бы в город и не сунулись. Да ведь нет больше ни стен, ни валов», — напомнил Каспар. «Заходи, кто хочешь, делай, что в голову взбредет. Это тебе не отдыхающие в отеле Баура. Это ландштурм. Так-то вот». Каспар вышел из кухни, а Катарина расплакалась пуще прежнего. Рудольф. Не на пустом месте все это заварилось. Давно было известно, что сельское население кантона Цюрих недовольно. Уж селяне-то этого никогда не скрывали. И все же нынче Большой городской совет Цюриха был совершенно растерян и поспешно удалился на совещание. Надо было что-то делать. Конфликт назревал давно, но никто, конечно, не ожидал, что гром грянет именно в тот самый день, когда Рудольф и Катарина собрались, наконец, сыграть свадьбу. Ведь год уже как собирались. Что это могло означать? Неужели это любовь не к добру? За день до свадьбы 5 сентября слух о том, что сельские отряды движутся на Цюрих, распространился со скоростью лесного пожара. И с каждым покупателем, что заходил в магазин и брал сладкого, немного больше обычного, слухи множились и разлетались дальше. В пекарне разгорелись жаркие дебаты. Ули узнал, что 1000-2 вооруженных людей направляются в Цюрих. «2000?» – переспросил Симон. «Да это настоящая армия. Не может быть так много!» «Не веришь, не надо», — отрезал Ули. «Сам увидишь и услышишь тоже». «Это просто кучка крестьян или у них есть предводитель?» — уточнил Кристоф. «Я слыхал, их ведет какой-то священник из Фефикона». После обеда Рудольф отправился в город, так сказать, разведать политическую ситуацию. Он заглянул к аптекарю Флюкигеру и своему другу Йоханнесу Бауру. Все были встревожены, но никто ничего толком не знал. Оставалось ждать, когда эта буря минует. Станет ли городской совет договариваться? И что из этого выйдет? Во всяком случае, ополченцы городской самообороны были приведены в боевую готовность. Пастор церкви проповедников, что должен их венчать завтра, заверил Рудольфа, что церемония состоится, ежели только ему не помешают вооруженные люди. «Кто, Господи, прости, станет возражать против вашего брака, Рудольф? Жду вас в церкви в 9 часов». Рудольф заглянул к Катарине и нашел ее бледной и расстроенной. Фрэнни грозилась накормить ее супом силой, если она, наконец, не начнет есть сама. Послание от священника, казалось, придало невесте немного сил. Смогут ли отпраздновать Ваисти, Бог весть, но самое главное, они все же женятся. «Если не появятся вооруженные люди в церкви», — напомнила Катарина. «Тогда я лично позабочусь о том, чтобы они оставались снаружи, пока священник, наконец, не благословит вас», — пообещал отец невесты. «Даже ежели придется достать дубину с чердака. Мне вовсе не хочется отпускать тебя, Катарина, но вам суждено быть вместе. 3 года ждали, терпели, пора уж и в церковь». 3 года, — подумал Рудольф, — а ежели добавить еще те первые 10 лет, то 13. Так долго он ждал. Рано утром в день свадьбы Ролли разнес товары и, едва дыша, вернулся в магазин. «Что в городе?» — спросил Рудольф. «Пока все спокойно», — закашлялся Ролли. «Говорят, совет заседает уже с 4 часов утра, и что они послали 2 представителей в Оберштрасс, где находятся лагеря повстанцев». Рудольф налил ему чаю, Роли выпил чашку одним махом. «И что дальше?» «Хотят принудить сельских уйти». «Надеюсь, им это удастся», — кивнул Рудольф. «Не место им тут, в городе. А что, если не договорятся?» «Говорят, ополчение наготове. Случись худшее, будут защищать город». «Дай бог до этого не дойдет. Только бы не начали стрелять. Это ведь гражданская война. Что говорит священник? Обвенчает нас, даже если город будет в осаде?» «Пастор Фройлер заверил, что свадьба состоится в 9 часов, как условились». «Браво!» — Рудольф с облегчением похлопал ученика по плечу. «Теперь надо сообщить Катарине. Она, бедная, готовится и боится, как бы не пришлось сидеть дома в свадебном платье, пока этот морок не закончится». «Она уже знает. На обратном пути я прошел мимо Аманов и передал ей сообщение. Не ей, а подруге». «Фрэнни?» «Ваша невеста уже надела платье, и Фрэнни даже не хотела меня впускать. Наверное, это не к добру, если незнакомый мужчина видит невесту в подвенечном платье». «Незнакомый мужчина? Это ты про себя?» Роли покраснел. Ровно в 9 утра перед церковью проповедников собрались брачующиеся родители Рудольфа и отец Катарины. Фрэнни была подружкой невесты, а Роли – шафером Рудольфа. Анна Резли храбро держала оборону в магазине. Кто-то ведь должен был остаться на хозяйстве. Катарина была нежна и трогательна в своем изящном атласном платье цвета слоновой кости, словно из другого мира. Поверх платья яркий искусно сшитый жакет. Длинные рукава расширялись к низу, а сверху особые надрукавья, схваченные на локтях шелковыми лентами. Выглядела изысканно и больше напоминала парижский шик, нежели цюрихскую скромность. Рудольф в черном костюме с белой рубашкой едва стоял на ногах, когда увидал свою невесту. Диакон лично встретил гостей у двери церкви. Мать Рудольфа плакала, Фрэнни тоже утирала слезы. Роли, как кавалер, протянул Фрэнни свой платок. Во время церемонии все успели забыть, что происходит в городе. Внутри церкви проповедников с ее прочными белыми колоннами и круглыми арками они чувствовали себя в безопасности. Еще до окончания церемонии Роли сбегал в Аист разузнать обстановку. Выяснилось, что в Аисте собрались так называемые радикалы, всю ночь пили и кутили. Хозяин не решился устраивать свадебный банкет, пусть и небольшой. Он, право, не мог и подумать, что его трактир займут сельские полчища. А с ними никакого сладу. Какая уж тут свадьба. Катарина стиснула руку Рудольфа. Никакого свадебного торжества. Новобрачная сжимала губы и готова была расплакаться. Небольшое общество на площади Церингерплац собиралось уже было разойтись по домам. «Стойте!» — воскликнул отец Катарины. «Не можем праздновать в городе. Отпразднуем за городом. Не в Оберштрассе, там деревенские стоят лагерем с баграми и вилами. Поехали в другом направлении. Чуть дальше, на правом берегу озера, найдется для нас один из постоялых дворов или трактиров, где мы всегда музицировали с Катариной на свадебных торжествах. Ты помнишь, дочка? Ты на цимбалах, я на аккордеоне. В Кюснахте, Майлине или Меннердорфе. Поехали туда». Давида Шпрюнгли труднее всех было сподвигнуть на такую поездку. Он собирался вернуться домой после церемонии, а не тащиться на пристань, спускаться к озеру, садиться на пароход или в лодку. Ему бы сразу назад в пекарню охранять свое добро, свой магазин. Не ровен час сельские полчища нагрянут. «Давай, Давид, ты уж постарайся», — Каспар Аман догадался о намерениях свата. «В конце концов, ваш сын женится только один раз в жизни. Я желаю счастья нашим детям. Они нашли друг друга много лет назад и всегда верно ждали друг друга. Это надо отпраздновать». Давид явно боролся с собой. Наконец произнес: «С Богом». И это означало согласие. На озере как раз ждала под парами Минерва. «Куда идете?» — осведомился отец новобрачной у капитана. «На Кюснахт», — был ответ. «Вот и прекрасно. Заходите все, отбываем!» «Отец, а если нас ни один трактир не примет, что будем делать? Хороша свадьба стоять всей компанией перед закрытой дверью». «Солнце в Кюснахте точно открыт. Вот увидишь, дочка». «А если нет?» — тревожилась Катарина. «А вот мы приедем да поглядим. Садитесь уже, давайте, а то капитан из расписания выбьется, а виноваты будем мы». «Садись, Катарина», — согласился Рудольф. «Мы никогда еще не путешествовали вместе на пароходе, хотя и познакомились на озере». На озере было спокойно. Летняя жара, казалось, закончилась, было просто тепло. Близилась осень. Рудольфу теперь было совершенно все равно, хоть бы и снег или град в начале сентября. Главное, Катарина теперь с ним. Он сжимал хрупкую холодную руку жены. Придется откормить ее у себя на Марктгассе вкусной домашней едой, что готовит мать, и сладостями из пекарни. Не то чтобы жена нравилась ему меньше, чем прежде, но только за последние месяцы больно уж похудела и была нынче бледна, несмотря на тепло и солнце. «Ну да теперь все будет хорошо. Они, наконец-то, вместе». С причала в Кюснахте его тесть повел всех прямо к постоялому двору солнца. Добрый трактир, знатная кухня, не деревенская харчевня. Каспар Роман шагал впереди маленькой компании. Молодой хозяин встретил их у входа и, судя по его виду, не особенно был рад нежданным гостям. «Свадьба? Без предупреждения?» — услышал Рудольф его слова. «Нет, не пойдет. К такому застолью готовиться надо». «К тому же в соседнем зале готовят торжество на вечер». Широкоплечий детина покачал головой и сначала даже не хотел впускать их в дом. На Катарине лица не было. Того, гляди, разрыдается. Рудольф сжал ей руку. И тут из кухни вышла женщина лет 50, видимо, мать молодого хозяина. «Эй, да это не тот ли самый Каспар? Каспар Аман?» — крикнула она издалека. «Здорово! Сынок, ты же помнишь, прежде Каспар часто играл здесь в солнце на аккордеоне вместе с дочкой? Ты как тут, Каспар?» «Дочка у меня нынче замуж вышла. Привет, Аннели!» Они пожали друг другу руки. «И как вас сюда-то к нам занесло?» «Да мы собирались отпраздновать в Аисте, у нас, в Цюрихе, но в городе повстанцы, слыхали?» «Стало быть, правду говорят, рассказывай!» Каспар вкратце рассказал, что знал. «И сколько ж вас?» — спросила хозяйка. «Семеро осталось. Другие не пришли, испугались. Мы бы удовольствовались тем, что у тебя найдется на скорую руку, Аннели». Каспар подмигнул молодоженам, особенно Катарине, которая уже всхлипывала от огорчения. «Поглядим, что я могу предложить. Значит, есть жаркое из оленины, свежее от охотника. Лапши могу наварить яичной, с красной капустой пойдет?» «Берем!» — отвечал Каспар Аман. «А посадим куда, мать?» — вмешался сын. «Зал-то занят, готовим его к торжеству вечером. Куда их деть-то?» «В рыбацком домике устроит?» «Конечно. Где угодно, Аннели, только не дай помереть от голода и жажды». «Только вот что...» Хозяйка с сожалением поглядела на невесту. «Свадебный торт подать не смогу, не успею». «Об этом не волнуйся, дочка теперь замужем за кондитером. Тортом ее дома накормят». «Молодец, дочка. Каспар, добрый выбор. А я вот что думаю, в саду слива созрела. Хотите сливовый пирог на десерт?» «Спасибо, Аннели». «У меня на кухне всегда имеется крепкий бульон, так что еще и суп для вас придумаем. Что скажешь, Каспар?» «Замечательно, Аннели, и принеси нам вина для начала. Выпьем, развеселимся. А там, глядишь, и потанцуем, как положено, на свадьбе». «Танцы в рыбацкой хижине», — забеспокоилась хозяйка. «Шучу, хозяюшка, я и инструмент-то с собой не взял». «Тогда поглядим, что вам подать. Для начала давай доброго винтертурского штандберга с собственных виноградников в Ангенсбахе. Попробуйте, скажите, какой из них вам больше по вкусу. Или, может, сперва по бокалу игристого? У меня хорошее есть, французское». «Отец, по карману ли нам такое?» – тихо спросила Катарина. «Не волнуйся, нечто мне для тебя жалко», – заявил отец. «Если что, Аннели мне и в долг уступит, коли денег не хватит, я прав». Он подмигнул хозяйке, и та подмигнула в ответ и кивнула. Застолье удалось, а потом Аннели действительно откуда-то принесла аккордеон, немного расстроенный. Рудольф и Ролли убрали столы и стулья, и Каспар настроил инструмент. Эльзбет толкнула мужа в бок. «Ступай, пригласи невестку на первый танец. Каспар не может, он-то играет». «Что, я?» — — уперся Давид. «Да, ты, ступай!» «Ты знаешь, когда я последний раз танцевал? На нашей собственной свадьбе должно быть!» — ворчал Шпрингли. «Значит, самое время!» — воскликнул отец невесты. Только когда все стали его подгонять, Давид встал, застегнул жакет и отвесил поклон Катарине. «Могу я пригласить?» Невестка улыбнулась и вышла на танец, опираясь на руку свекра. Каспар заиграл «Ландлер» в три четверти, и Рудольф не поверил своим глазам. Впервые он увидел, как танцует его отец, и ведь довольно недурно танцует. Шел в такт, не пропускал поворот и даже кружился со своей дамой по рыбацкой хижине. После этого передал невестку сыну, еще один круг станцевал со своей женой и предоставил танцевать молодоженам. Когда вечером возвращались из Кюснахта на пароходе в Цюрих, сытые и довольные, выпив вдосталь вина в солнце, капитан рассказал обо всем, что произошло в городе в тот день. Восставшие вошли в Цюрих, чтобы передать правительству петицию со своими требованиями, и цюрихцам пришлось всю эту ораву кормить. Городской совет весь день заседал на почтовом дворе возле Ноймаркта, а ополченцы заняли окрестности. На Мюнстерплац произошло столкновение с войсками городского ополчения. С обеих сторон стреляли, пока драгуны не очистили площадь. Были убиты 14 повстанцев и тяжело ранен эмиссар городского совета, который хотел передать предложение о перемирии. Город был снова под контролем местных властей, когда Рудольф перенес свою жену через порог дома на Марктгассе.